Luca, chiamă-se ti Luchet. Sobere Iisus in mar exei Luchet todătăsa, geci i vorverasa, gorodiosti, gurtiosti vetlis, so in cioș dascâc dășețchi șiosâz vetlize. Noșoji cudoc câșnomurtios năsoșerân vetlize. So stăso perios leș mozmătis, vișonios leș burmătis. Пушкыштыс шижим перьос потем Магдалина Шуон Мария, ирод леш юртьерзе утисау леш хузален кышнес Иоанна, ожик Сусаннано трос мукет йосыз. Сос Исуслы асселен вань буренызы юртиш кысау лизы. Трос калык люкашкиз, вань город йосыш калык Иисус котырелык тиз. Сом адьон пырвераны куцкиз. Кижиш кидысе кижины потем. Кижикус кудогес шурес дуре ушемно лёгашкем. Ин тыло бурдоос сое кокчаса быттиллям. Кудогес извыла ушем, потемно шуям, малыке шуоно мускытез вылымте. Кудогес бышкич будос йоскус пуушем. Бышкич будос джужамно, джокатем сое. Кудогес джеч музьеме ушем, будемно щуполес емышваем. Тае верам бирас баджим кварайен ялыз. Кылыны пелиз вань мурт, мет кылос. Дышецки шьосы солеш юазы. Тамадён, мае вужмате. Сошуиз. Тиледлы инмарек сейлык леш ватиш кыса улиш землык сетодон шотемын. Нош мукет йослы, мадён йоспыр. Сойник сос учко, но угаджо, кыло, но угвалало. Тани мае тамадён вужмате. Кидыс, со инмарлен кылыз. Шурес кужа ушемес, сосыче кылзиш йос. Кин йоздоры барыш дьявол лыктено, медаз оске, медаз утишке шуса, сослен шулмыш тызы инмар кылезнуе. Извыле ушемес, сосыче ос, кин йос кылез кылоно шум потыса кабыл башто. Но выжы зывел, огдыры носко, нош виш сынашкон вуеке ушо. Бышкич будос йос пылы ушемес, сосыче ос, кин йос кылез кылзо, но шулмашкон йосын, узырлыкен, май бырьяшкыса улонен нюртишко, сыйник емыш угвайо. Нож джеч музьеме ушемес, сосычы ос, кин йос инмар кылэс кылоно, лякыт, чылкыт чулмазы вожо, чиданэнэзы емыш вайо. Тае веразно, баджим кварайен шуиз. Кылыны пелыз вань мурт, мет кылос. Но кин нощуштылэс джуатыса посудаен укшо бырты, яке кровать улэук пукты. Пырищёс югытез медать джозыш уса, щуштыл пукто не пукто. Угоавэл но кычено лушкем маке, кудис шарае потыте кук кылы. Но кыче ватишкем лен но тодмо луытек шарае потыте кылемез углуы. Чаклале, маэти кылзиш коды, уго кинлен вань, солыщо темын луос. Кинлен авэл, солэш мае вань карыны малпа, соизно баш темын луос. Иисус дары анаес, брат йосыз лыктизыно, калык тросыш содоры пырыны азбыгате, солы и вортизы. Анаедно брат йосыт тони аджемзы потца, педлон сыло. Сослы ответ шотыса Иисус шуиз. Мы нам анае, мы нам брат йосыс ос, кин йосин мар кылэс кылзоно, сое быдес яло. Одигнунале Иисус дышецки шосыны шчош пыже пыризно сослы шуиз. Зарежлен тупалаз выжоме. Собере сос кошкизы. Уякузы со умме ушиз. Зареж вылын кужмо тыл джуцкиз, но состы тулкумен пылатьяны куцкиз. Сос шекыт учире шуризы. Доразлык тыса сое сайкатизы, но шуизы. Дышетиш! Дышетиш! Бырищкомы! Нош сос ултыса тыллыно вулен тулкым яшконезлы алыса верас. Соку тыл дугдиз, вувылын чуслуиз. Собере дышецки шьосызлы Иисус шуиз. Кытын тиля досконды. Нош сос кышкасану паймыса огзылы огзы веразы. Кинта, тэллыно вулыно косыса верано, сос солэш кылзишко. Галилеялы ваче пумите интияшкем гадара шайре вуизы. Ярдуре потем бераз, городышке малаш дырышен периосын йортем, дышкут дышатек, коркан улытек, шайгу пещер аусын улыш одик адямисое пумитаз. Иисусе заджыса черек тишкизно, суаже пыдес яшкыса баджим кварайен вераз. Иисус! Вылышин марлен пиес! Ты над мом бордын мар ужет! Ты мрзатоне куришко! Эн кураджи ты моне! Уго Иисус перилы та адями пушкыш потыны косиз. Уго сокема дырчоже сое курадитса вожиз. Сое утен понна думылыса жилияса вожизы. Нож со думет йосты тияляс, перисое кырду неосы уллясанулыс, Иисус солеш юас. Кыжыты наднимыт. Со шуиз. Легион. Малыке шуоно со пушкы трос периос пыремынвал. Пыдестем гуэ состы медас уллявал шуса сос Иисусес куризы. Татыник гурежын баджым парш улле вожмашкевал. Периос сое куризы сос пушкы пырыны медлежоз вал шуса. Состы со паршиос пушкы пырыны лежиз. Адями пушкыш потыса, периос паршиослен пушказы пыризы. Соку парш улле меч ярышен зарыжете часно вуэ выиз. Марлу эмез аджыса, парш вожмашьос быжыса кошкизы, городынно гуртьосынно ташарыши вортизы. Луэм учирез аджыны потизы. Иисус дорылыктыса аджизы, Иисус лэн пыдвыжыяз дышашкыса, вижмын пукиш адямиез. Кудис пушкыш периос потизы, соос туш куалектизы. Аджишьос сослы веразы, перияшкем муртлэш кыжы бурмемзе. Гадара йоросыш вань калык Иисусес дорыштызы кошкыны куриз. Уго состы туш баджим куалектон йортиз. Со пыже пыризно потем интияз берыскиз. Периосыс потем мурт Иисусес куриз соин огажин луны. Нош Иисус сое бертыны косыса шуиз. Аслат дорат бертно вера, мартнит ин марлештиз. Со мынеса быдес городети Иисус лещ соин мар каремзе тодыты саветлиз. Иисус берцкем бере калык сое джеч пумитас, уго ваньзы сое вожмаловал. Соку синагогален Иаир нимо кивалтишез лыктис. Иисус лен ажас пыдесяшкыса сое аслас коркас пырыны куриз. Солен огдаскык аресьем одик гинен лызвал. Соно кулоно качерлам. Со мынеку калык сое джиптиз. Соку вирыс кошкыса даскык арчоже кураджыса олыш кышномурт, кудиз вань юрт ерзе врачослы тырыны быттиз, нош янатыны огезно сое эз быгаты, бертиз лыктыса Иисус лэн дишаныз лэн сазы бордаз етишкиз. Сокус пынык вирыз виямыш дугдиз, Иисус шуиз. Кин мон борды етишкиз? Куке ваньзы. Эм! Шуизы, Пётрно соин чош луэм йос веразы. Дышатыш, калык тоне котырте джипте, ноштон шуишкот, кин мон борды етишкиз. Соку Иисус шуиз. Кин кену мон борды етишкиз. Мон шады пушкыштым кужымлэш потэмзэ. Ватыны луэм тезе аджыса, кышномурт куалектыса лыктизно, суаже пыдесяшкыса вань калык ажын солы ялыз, кыча муген со борды етишкизно, кыжы сокус пыник бурмиз. Иисус шуиз. Сэж луныл мурт. Осконет тоне утиз. Канилен берт. Тае веран куспетис кинкено синагогален кужоез дорожлыктыса солы шуиз. Нылыт кулис эн ниранджиты дышетишес. Такыл йосыз кылыса Иисус солы шуиз. Эн кышка, ос кыгине, утемын лос. Корказы вуса Пётрес, Иоаннес, Иоаковезно нылэш атаяны занайзешана нокинено бырчазы пырыны эзлэжи. Сонил понна ваньзы бырдизы, викыш язы, нош Иисус шуиз. Эн бырды со кулэмына вэл, со ижегине. Нылэш кулэмзэ тодыса, со ешерем каризы. Нош со ваньзэ спедло подтиз, ныл муртэс китис кутизно солы баджим кварайен вераз. Нылаш султы. Нылэн лулыз берыцкиз, со куик со султиз, Иисус солы шион шотыны косиз. Ана ята йосыз паймизы, нош Иисус талуэму чыр шарыш нокинлыно вераны эскосы.